и потому хоть месяц в году работал возчиком в Якутторге. Работа возчика для него являлась тем, чем для других служит поездка на юг с лечением нервной и прочих систем организма. Я один раз из Аян-Уряха проехал на лошади 300 верст, объяснял Северьян. За это расстояние лошадка меня умызгала так, что неделю лежал пластом и неделю ходил раскорячкой. Это я-то сильный зверь, лошадь. Я с ей говорю, как он с остальными людьми. И Северьян кивнул на поручика. Поручик улыбнулся в ответ, и меня вдруг осенило. Я понял, нашел ответ. Этот человек мог спокойно себя чувствовать лишь в низшей клетке штатного расписания, где не нужно никому отдавать приказов, ибо он не умел, не мог их отдавать, хотя, видимо, по образованию и предыдущей судьбе был к этому предназначен. В наш тревожный и строгий век, где каждый с многими-многим связан, такое неумение могло обернуться жизненной катастрофой для себя или, хуже того, для других. Поручик избрал тихую гавань. Не стоило так долго говорить об этих ребятах. Они уплыли с рассветом. Но они же оставили кудрявому Михе какую-то гадость в стеклянной таре, и тот, взбунтовавшись под влиянием алкогольных паров и эфирных масел, взял в конце дня лодку Мельпомена, чтобы плыть в поселок и остаться там совсем. Хозяина дома не было, и Миха, который никогда не был оратором, объяснил нам вовсе невнятно. «Больше уж мочи нет, надоело мне воспитание». «Я седой уже!» И в доказательство Миха подергал рукой великолепные, действительно седые кудри. «Я седой уже, и слушать воспитующих слов не могу!» Через час после отплытия Михи задул пакостный ветер, моряна, и в широком русле Колымы Михи залила лодку и выкинула ее на отмель. Об этом мы узнали на другой день. А вечером этого дня вернувшийся Мельпомен, узнав о побеге Михи, лишь улыбнулся с печальным пониманием факта. Протрезвевший, измотанный передрягами Миха, нашел где-то в сарае ржавый мясницкий топор, эдакую стародавнюю секиру, и принялся точить его, сидя на обрубке бревна. «Зачем секира, Миха?» — спросил я. «Лес валить», — отвечал он, не отрываясь от дела. «Я ему должен деньги за лодку и мотор положить. Я положу». И Миха ушел на деляну поручика за 30 километров несуществующей таежной тропой. Там его взяли в долю в разработке драгоценной делянки, чтобы он мог честно положить деньги на стол Мельпомена. С его ухода мало что изменилось, разве что некому стало варить неподражаемую коллекционную уху, в которую шли неведомые породы рыб — чир, шокур, хаханай и пелятка. Ни Северьяна, ни поручика, ни Михи мы так больше и не видали. Теперь я думаю, что, может быть, их спугнуло предчувствие при виде наших палаток, и они ушли дальше, в глухую крепь, где палаток пока не видать и не гудят самолеты. Ушли, может, в надежде, что на их жизнь еще хватит. Мы продолжали работать по торфяным озерам. Уходящее лето катилось, и время уже приобретало свой аромат. В него входили запах ухи, утренний рев самолета над палатками, водяные буруны от гондол у берегов сотен озер. И еще копились те однотипные фотографии, которым суждено выцветать в ящиках стола,